Видение, о котором речь пойдет чуть-чуть позже, осуществляется постановка целей. Разрабатывается стратегия. Разработанная стратегия проходит стадию внедрения и реализации. Затем осуществляется оценка деятельности по каждому этапу плана стратегии. Отслеживаются изменения и осуществляется корректировка. Поскольку процесс циклический, пересмотр возможен на каждом этапе. Корректировка возможна на каждом этапе. Циклический процесс означает, что мы не знаем, откуда мы начинаем. Действительно, с видения или с постановки целей, или с разработки стратегии, или с отслеживания результатов. В любом случае, каждый из выделенных нами 5 этапов мы можем скорректировать по необходимости, провести улучшение и изменения на основе наших предположений и статистических данных. Направление стратегического менеджмента могут быть следующими. В первую очередь, это распределение ресурсов. Данное направление предполагает распределение ограниченных стратегических ресурсов организации. Любые ресурсы, используемые организацией, в ее деятельности являются ограниченными. Если бы мы обладали волшебной палочкой, и наши ресурсы были бы неограниченными, ну, наверное, тогда и управления, и экономики просто не было. На уровне стратегического планирования речь идет о ресурсах, оказывающих долгосрочное воздействие на деятельность компании. Ресурсов, которые могут использоваться многократно и многовариантно. Отсюда задача. Мы должны формировать и накапливать эти ресурсы. А формирование и накапливание ресурсов требует затрат времени и сил. Как правило, к таким ресурсам относятся капитал в форме денежных средств, производственные здания, сооружения, оборудование, управленческие таланты, квалифицированный персонал, особенно сегодня в условиях дефицита квалифицированных кадров, технологический и технический опыт компании. Следующим направлением является адаптация к внешней среде. Адаптацию следует интерпретировать в самом широком смысле этого слова. Она охватывает все действия стратегического характера, которые улучшают отношения компании с ее окружением. Компании необходимо приспосабливаться и изменять свое поведение как в связи с появляющимися во внешней среде благоприятными факторами, благоприятными возможностями, так и в связи с теми рисками, с теми неблагоприятными изменениями, которые порождают опасности для компании. Адаптация предполагает изучение и анализ внешней среды в текущий момент и, соответственно, прогнозирование возможных вариантов развития событий. Следующим направлением является внутренняя координация. Она включает координацию стратегической деятельности для наилучшего использования достоинств организации и смягчения негативных последствий в связи с тем, что, как у любой компании, у любого объекта есть и слабые стороны. Для любой компании, как я уже сказала, характерно наличие как сильных сторон, которые должна компания использовать, так и слабых сторон, которые компания должна пытаться каким-то образом развить. Ну и, наконец, направление организационного стратегического планирования, заключающееся в формировании в компании организационных предпосылок, постановки и достижения перспективных целей. Эта деятельность предусматривает осуществление систематического развития мышления менеджеров путем формирования компании, которая способна учиться на прошлых стратегических решениях. То есть эти решения она способна использовать в своей деятельности. Еще одна модель стратегического управления предполагает рассмотрение логической иерархии этапов формирования стратегии. Она вам представлена на слайде. Эта иерархия показывает последовательность этапов формирования стратегии от формулирования целей до подробной последовательности действий, которые необходимы для достижения этой цели. Если мы посмотрим на эту иерархическую модель, то выбор миссии – это наиглавнейший шаг. В середине пирамиды лежит формулирование целей – долгосрочных, среднесрочных, краткосрочных. И, наконец, в основании – разработка обеспечивающих планов и указаний по принятию оперативных решений. Это политики, это тактика, это разработка процедур, правил и бюджетов, в которых мы учитываем необходимые ресурсы. Условно в деятельности организации выделены две составляющие – собственный бизнес и система управления, менеджмент. Система управления предназначена для того, чтобы бизнес работал эффективно, чтобы компания была успешной. Кроме того, действия, осуществляемые компанией, можно также условно разделить на оперативные и стратегические. Таким образом, мы получаем четыре квадранта области деятельности, которые представлены у вас на слайде. Практика показала, что в небольших, только что созданных компаниях на этапе стартапа приоритетным для менеджеров является первый квадрант, то есть оперативная деятельность, деятельность, которая напрямую связана с бизнесом. На втором месте система оперативного управления. Ну, это и понятно, иначе компания не может выжить. По мере роста компании, по мере ее развития, менеджеры вынуждены уделять все больше и больше внимания не только дальнейшему развитию бизнеса, но, если компания хочет быть успешной, совершенствованию системы управления. Здесь нужно отметить, что отставание развития системы управления от темпов роста самого бизнеса – это, в принципе, довольно распространенная проблема многих быстрорастущих компаний. Здесь возникает масса проблем. Проблем, связанных как с управлением персонала, так и с внутренними бизнес-процессами, и с принятием решений. Например, одна из компаний, относящихся к интеллектуальному бизнесу. Компания находится на стартапе, компания характеризует бурный рост, быстро растущая компания. Система управления отстает. В чем это выражено? Выражено в том, что все бизнес-процессы в компании еще не прописаны, еще не формализованы. Результат. Решения начинают запаздывать. Слишком много согласований. Слишком тяжело найти центр ответственности. Слишком тяжело найти того, кто отвечает за этот процесс, за это решение. Либо тяжело достучаться до того, кто принимает абсолютно все решения, просто потому что он включен абсолютно во все процессы. Или другой пример. Тоже быстрорастущая компания – телекоммуникационный бизнес. Компания растет уже несколько лет более чем в 5 раз в год. Представляете, что это за уровень бизнеса? Проблемы, опять же, связано с тем, что система управления не успевает развиваться за столь быстро растущей компанией. С чем сталкивается проблема? За этот период на 80% сменился персонал. За этот период в компании накопилась внутренняя усталость. Усталость от постоянных изменений и от постоянного подвига, который осуществляется на рабочем месте. Опять же, бизнес-процессы еще не прописаны, оргструктура постоянно находится в состоянии изменения, и несмотря на то, что руководство компании предпринимает различные стимулирующие шаги для того, чтобы людям, работающим в компании, было хорошо, и зарплата поднимается, и премии выплачиваются, и корпоративные мероприятия проводятся. Однако у людей все равно накопилась усталость, и все равно специалисты компании посматривают на сторону. А может быть, там поспокойнее, пускай бизнес развивается меньше, но все же очень хочется определенности. Получается, что чем скорее растет компания, тем быстрее бизнес убегает от системы управления. Иногда это приводит к летальным последствиям для самого бизнеса. Практика показала, что предприятия, как правило, берутся за работу над четвертым квадрантом только в двух случаях. Либо если они находятся в кризисном или предкризисном состоянии, либо в случае, если это рост и развитие. Нужно отметить, что все больше и более значимую роль в меняющихся условиях начинает играть человеческий фактор. Оперативная деятельность понятнее в этом случае и проще. Осуществить же стратегически эффективные изменения в рамках текущей деятельности компании практически невозможно. Поэтому в большинстве случаев руководители пытаются ограничиться какими-то локальными, местными, маленькими изменениями, тратя, естественно, все свое свободное время и все свои усилия на то, что включается в решение всех оперативных задач. Стратегия идет по боку, а руководитель занят решением конкретных вещей. Если вы посмотрите на представленный график, то вы увидите, что оперативному управлению текущей деятельности должно уделяться процентов 20 времени у руководителя, а 80% должно быть направлено на деятельность по развитию, на разработку стратегии, на принятие стратегических решений. Как я уже говорила, в быстро растущем бизнесе, как правило, все наоборот. 80% своего времени руководитель посвящает текущей деятельности и решению текущих вопросов. И только 20%, если остается, на деятельность в области стратегического управления. Следующий раздел – миссия и видение. На слайде представлен рисунок, характеризующий важность этапов разработки стратегии. Ну и на самом деле место видения, гипотезы развития бизнеса. Если мы представим стратегическое управление как процесс, растянутый в цепочку, мы на самом деле понимаем, что это переход из состояния «как есть» в переход в состояние «как должно быть» – «to be». Между этими двумя состояниями может быть огромное количество путей. Нам важно выбрать тот путь, который, по мнению владельцев топ-менеджмента компании, является оптимальным. Чтобы это сделать, мы должны пройти несколько этапов. Мы должны понять, какие стратегические цели преследуют для себя владелец компании. Они где-то там на подкорке у него заложены. Если он планирует продать свой бизнес, конечно, мы об этом никому не скажем, но его действия будут совсем другими, нежели заявленная миссия, связанная с развитием и продвижением этого бизнеса дальше. Когда мы сформулировали стратегические цели компании, мы переходим к формированию видения, целевого состояния, того будущего состояния, в котором хотелось бы, чтобы компания оказалась. Для этого мы должны учесть интересы всех заинтересованных групп, а это в соответствии с моделью пяти сил Портера, потребители, поставщики, конкуренты и так далее. Мы должны проанализировать состояние компании, допустим, используя методику SWOT-анализа, и на основе видения и того анализа, который мы осуществили, анализа внутренней среды и внешней среды, построить стратегию. Если переложить это в иерархическую структуру, то на следующем графике вы можете увидеть, да, первый пункт, первый этап разработки стратегии – стратегическая диагностика, дальше мы разрабатываем миссию, дальше мы разрабатываем стратегическое видение или концепцию, дальше ставим цели, собственно, разработка стратегии, которая выливается в цели проектов, в планируемые результаты, в бюджеты и так далее. За каждым шагом реализации стратегии мы его будем мониторить, мы его будем контролировать, и в результате мы получаем стройную систему управления и развития компании. Главное, что можно достичь долгосрочным планированием целей, это видение перспективы, при котором могут показаться незначительными сиюминутными некоторые управленческие проблемы, а также обозначатся другие, которые в повседневной текучке, может быть, мы даже не замечали. Эти цели разбиваются на несколько составляющих. Какое положение фирма должна занять в экономике? Здесь определяются приоритеты в иерархии рынка. Будет она лидером на рынке или она будет ведома? Какими будут основные направления бизнеса? Здесь усилия аккумулируются в перспективных отраслях деятельности. Какова структура будущей власти? Да, здесь направляет рост фирмы и развитие персонала. Какая политика будет применяться по отношению к персоналу? Гарантии или фокусирование на мотивации? В процессе формулирования целей по направлениям руководителю придется увязывать новые важные противоречия в представлениях, которые неизбежно возникнут при детализации. И в принципе эта задача может быть им решена самостоятельно. Хотя и поставят, конечно, новые вопросы, которые требуют дополнительного выяснения. Но на данном этапе можно уже воспользоваться ресурсами компании для разработки цели. Подключить эти ресурсы к разработке цели. На самом деле создать рабочую группу, включающую топ-менеджмент, middle-менеджмент, и включить их в работу над целями, над тем, чтобы эти цели были измеримы и понятны, и главное, в их внедрение в организацию. Конечно, цель, которую руководители формулируют для себя, не требует озвучания. Она уже дает определенные преимущества перед каким-то интуитивным управлением, но та же цель, разделяемая коллективом, многократно увеличивает вероятность того, что она будет достигнута в будущем. Долгосрочное видение. Мы говорим с вами именно о видении сейчас. Это сплав рационального и эмоционального. Помимо конечной цели, помимо путей достижения этих целей, которые обязательно должны присутствовать в видении, в нем содержится ответ на самый сокровенный вопрос о предназначении компании, о ее ключевых ценностях и о принципах. Наличие конкретного образа будущего позволяет изменить на противоположное направление вектора стратегического управления, перейдя от планирования из прошлого, от достигнутого, к планированию из будущего, к планированию от конечной цели. В этом случае стратегические и тактические инициативы оцениваются уже не критериями сегодняшнего дня, а тем, насколько хорошо они сработают на достижение желаемого будущего и соответствуют будут базисным ценностям, которые заложены в компании, собственно, корпоративной культуре и идеологии компании. Со временем долгосрочное видение обретает более конкретные формы. Мы говорили, что стратегическое управление – это процесс перманентный, циклический. Соответственно, к формулировке видения компания обращается постоянно, с некой периодичностью. И, соответственно, корректирует ее, сохраняя при этом заложенные в видении базисные установки и принципы. При этом в долгосрочном видении, как в матрешку, укладываются более мелкие матрешки. Конкретные, краткосрочные и среднесрочные стратегические инициативы, которые оснащены своим как бы микровидением, которое должно обязательно корреспондироваться с тем будущим, которое в глобальном видении, в долгосрочном видении сформулировано. Обратный отчет, отчет из будущего, позволяет обеспечить взаимодополнение и взаимоусиление реализуемых стратегических и тактических инициатив. Поэтому у видения есть определенные роли, определенные аспекты и установки, которые она должна решить. С одной стороны, видение – это машина времени. Она дает яркую картинку, которая написана крупными мазками. Оно должно содержать описание механизма, который обеспечит движение до того будущего состояния, которое мы обозначили как желаемое. При этом истинная ценность видения не только и не столько в предопределении направления движения, сколько в том, что это движение будет наделено неким смыслом. Вторая роль – отражение уникальности компании, отражение ее индивидуальности, выявление ее специфических, трудноимитируемых компетенций. Уникальность, как ничто другое, повышает ценность компании в глазах клиентов, общественности, конкурентов, в конце концов, и служит, соответственно, предпосылкой для завоевания лидирующих позиций на рынке. Видение должно быть реалистично и идеалистично. Глобальная цель должна лежать за пределами сегодняшних возможностей компании. Нужно приложить определенные усилия для того, чтобы ее достичь. Но персонал, топ-менеджмент, мидл-менеджмент должны верить в достижимость этой цели. Понимать, что при максимальной мобилизации своих ресурсов и энергии коллектива эта цель возможна и достижима. Наконец, следующая характеристика – амбициозность. Видение должно вдохновлять людей, побеждать их выйти на новую орбиту, на резкое повышение личного вклада в достижение поставленных целей. Видение должно быть лаконичным, понятным и простым. Его должны осознавать каждый работник, вне зависимости от его служебного положения и образовательного уровня. Ну и, наконец, видение должно быть верным тем ценностям, которые приняты в компании. Экономические показатели, там, уровень прибыльности, доходность акций, качество продукции. Если они не увязаны с качественными показателями, отношение клиентов, уровень компетентности персонала, возможности для развития, условия труда, это небольшой эмоциональный и мотивационный заряд. Только в увязке качественных и количественных показателей мы можем достигнуть формирования некой идеологии и верности идеям компании. Акцент следует делать не на каких-то абстрактных ценностях. Если спросить менеджмент западных компаний, а все они говорят о том, что они социально ориентированы, занимаются ли они защитой экологии? Все задумаются и скажут, что нет. Нет, потому что это экономически неинтересно, нецелесообразно. Но на самом деле есть компании, которые связали и экологию, и экономическую выгодность. И в результате позиционируются как социально ориентированные. Таким образом, акцент делается на тех ценностях, которые перекликаются с ценностями индивидов, входящих в организацию, каждого человека, который работает в этой компании. Если мы пойдем дальше, там, ценность самоуважения, ценность профессиональный рост, ценность общественный престиж. Есть люди, которые готовы работать в крупной компании, пускай за меньшие деньги, из-за того, что хотя бы просто получают строчку в резюме о том, что они работали в этой крупной компании. Для них это общественный престиж. Например, видение мечта Генри Форда. Я создам автомобиль для широкой публики. Цена будет настолько низкой, что его приобретение не станет проблемой для человека с приличной зарплатой. Он сможет наслаждаться семьей, отдыхом на природе. Лошади исчезнут с магистрали, и автомобили будут восприниматься как норма. Это видение датируется началом прошлого века. Может быть, видение в виде девиза лозунга. В 60-е годы Nike сформулировал свое видение так: «Побить Adidas». Или Стэнфордский университет, 40-е годы прошлого столетия, стать Гарвардом, имеется в виду университет на западном побережье. General Electric, 80-е годы. Завоевание и удержание каждым отдельным отделением корпорации позиции номер один, ну или два, в своей отрасли. Помимо видения, компания формулирует миссию. Миссия является точным выражением, на языке понятным окружению организации, на языке понятным работникам, перспективных отдаленных намерений и устремлений организации. Миссия – это четко сформулированное для стратегических нужд видение фирмы. Преобразованное может быть для различных категорий людей. Миссия фирмы лишь тогда приобретает стратегическое значение, когда она удовлетворяет трем требованиям. Указывает направление развития и касается того будущего состояния, о котором идет речь. Выражает чаяния, вызовы, которыми прониклись работники. И, наконец, процесс ее реализации вероятен, она достижима. Миссия компании позволяет получить простые, понятные ответы на ряд ключевых вопросов, которыми задаются все без исключения люди при контакте с самой компанией или с ее продукцией. Как компания ведет свой бизнес? Ее стратегия, структура, сотрудники, ресурсы? Как компания работает? Каковы процедуры и деятельность компании? Как компания относится к тому, чем она занимается? Каковы ее принципы и ценности? Создание миссии способствует, с одной стороны, разработке стратегии, принятию решений, разрешению конфликтов, построению системы мотивации персонала. Помимо этого, создание миссии способствует формированию единения внутри организации. Транслирование и объяснение миссии организации персоналу способствует формированию корпоративного духа и построению корпоративной культуры. Миссия способствует формированию и закреплению определенного имиджа организации в представлении субъектов рынка, будь то ее клиенты, поставщики или конкуренты. Когда мы формулируем миссию, мы должны отразить в ее содержании ряд моментов. Мы должны отразить целевые ориентиры организации, мы должны отразить сферу ее деятельности, продукты, рынки, используемые ресурсы, возможности и способности обеспечения конкурентоспособности организации, ее систему ценностей и определяющие традиции, интересы общества,